Глава третья. Как только графиня очутилась наедине с дочерью в своей карете, которая везла их домой, она тотчас же почувствовала себя спокойной, умиротворенной, словно только что перенесла опасный кризис. Ей дышалось легче. Она улыбалась домам, с радостью узнавая город, привычные черты которого всякий настоящий парижанин словно хранит у себя в сердце и перед глазами. При виде каждой лавки она уже знала, какие пойдут дальше, вдоль бульвара, и припоминала лицо продавца, который так часто видела в окне. Она чувствовала себя спасенную. Но от чего? Успокоенную. Но чем? Уверенную. Но в чем? Когда карета остановилась под сводом ворот, она с легкостью вышла из нее и, будто убегая, вошла в полумрак лестницы, в полумрак гостиной, в полумрак своей спальни. Тут она простояла несколько минут, довольная, что она в безопасности в этом туманном и мглистом парижском освещении, позволяющем больше угадывать, нежели видеть, показывать то, что тебе хочется, и скрывать то, что желаешь скрыть. Воспоминание о заливающем деревню ярком свете оставалось еще в ней, но как впечатление кончившихся страданий. Когда она вышла к обеду, муж, только что возвратившийся домой, нежно поцеловал ее и с улыбкой сказал: «Ага, я так и знал, что Бертен привезет вас домой. Я поступил не глупо, послав его к вам». Анетта ответила с важностью, тем особенным тоном, какой она принимала, когда шутила, сама при этом оставаясь серьезной: «О, ему это нелегко далось. Мама никак не могла решиться». И графиня, слегка смутившись, ничего не сказала. Было приказано не принимать, и в этот вечер никого не было. Следующий день госпожа де Гильруа провела в разъездах по магазинам, выбирая и заказывая все, что ей было нужно. С молодости, чуть ли не с детства, любила она долгие примерки перед зеркалами известных портних. Уже входя в магазин, она радовалась при мысли обо всех мелочах этой кропотливой репетиции, происходящей за кулисами парижской жизни. Она обожала шуршание платьев мастериц, подбегавших при ее появлении, их улыбки, предложения, вопросы, а их хозяйка, портниха, модистка или корсетница, была в ее глазах важной особой, к которой она относилась как к художнице, высказывая ей свое мнение, чтобы спросить совета. Еще приятнее было ей чувствовать прикосновение проворных рук молодых девушек, которые раздевали ее, одевали и легонько поворачивали перед ее грациозным отражением в зеркале. Дрожь, пробегавшая по коже, шее или волосам под их легкими пальцами, была одним из самых приятных, самых сладостных ощущений в ее жизни элегантной женщины. Однако в этот день она с некоторой тревогой готовилась пройти без вуали и без шляпки перед всеми этими нелгущими зеркалами. Но уже после первого визита к модистке она успокоилась. Три шляпы, выбранные ею, были ей на диво к лицу. И когда продавщица убежденно сказала: «О, графиня, блондинкам никогда не следовало бы снимать траур», она ушла очень довольная и входила в другие магазины уже с полной уверенностью в себе. Дома ее ждала записка герцогини, заезжавшей с визитом и сообщавшей, что вечером приедет опять. Графиня написала несколько писем, потом спокойно отдалась на время мечтам, удивляясь, что то огромное горе, которое ее терзало, теперь, благодаря лишь перемене места, отодвинулось в прошлое, казавшееся уже таким далеким. Ей даже не верилось, что она только вчера вернулась из Рансьера. Настолько изменилось ее душевное состояние после возвращения в Париж, как будто от этого короткого переезда зарубцевались ее раны. Бертен, явившийся к обеду, увидев ее, закричал: «Вы ослепительны сегодня!» И при этом возгласе чувство счастья разлилось в ней горячей волной. Когда вставали из-за стола, граф, питавший страсть к бильярду, предложил Бертену сыграть партию, а женщины последовали за ними в бильярдную, куда был подан кофе. Не успели окончить партию, как доложили о приезде герцогини, и все вернулись в гостиную. В то же время появились госпожа Корбель и ее супруг. В их голосе дрожали слезы. В течение нескольких минут по жалобному тону произносимых слов казалось, что все сейчас расплачутся, но мало-помалу, после нежных излияний и расспросов, разговор принял другой оборот. Голоса вдруг зазвучали яснее, и все стали болтать самым естественным образом, словно тень горя, только что омрачившего души присутствующих, внезапно рассеялась.